Роберт Шекли. Хождение Джейниса. Видение. Невероятный мир Джейниса существовал более чем 1000 лет назад, в глубоком и туманном прошлом. Мы знаем, что путешествие нашего героя началось около 2000 года и завершилось в начале современной эпохи. Мы также знаем, что время, в котором путешествовал Джейнис, примечательно своими промышленными цивилизациями. Механическая артикуляция 21 века породила странное творение, незнакомое современному читателю. И все же большинство из нас рано или поздно узнало, что имели в виду древние под управляемым снарядом или атомной бомбой. Детали некоторых из этих фантастических устройств можно увидеть во многих музеях. Более скудны наши знания в области обычаев и законов того времени. И чтобы получить хоть какое-то представление о тогдашних религиях и этике, необходимо обратиться к хождению Джейниса. Без сомнения, сам Джейнис был реальным лицом. Однако мы никак не можем определить степень достоверности всех бытующих о нем историй. Некоторые из них не изложение фактов, а скорее определенного рода моральные аллегории. Но даже те истории, которые считаются аллегорическими, все равно отображают дух и характер той эпохи. Настоящая книга, таким образом, это сборник сказаний о путешественнике Джейнисе и об удивительном и трагическом 21 веке. Некоторые истории подтверждаются документально, фигурируют в летописях, но большая их часть дошла до нас в устной форме, передаваясь от рассказчика к рассказчику. Если не считать нашей книги, единственное письменное описание хождения появляется в недавно опубликованных фиджийских сказаниях, где по очевидным причинам роль Джейниса отходит на задний план по сравнению с деяниями его друга Лама. Это существенно искажает содержание и совершенно не соответствует духу хождения. Руководствуясь вышеприведенными соображениями, мы решили создать книгу, в которой все истории о Джейнисе были бы правдиво изложены и сохранены для грядущих поколений. Книга также содержит все написанное о Джейнисе в 21 веке. К великому сожалению, эти записи весьма малочисленны и разрознены и составляют лишь две главы. Лам встречается с Джейнисом из книги «Фиджи. Каноническое издание» и «Как Лам поступил на военную службу», также из книги «Фиджи. Каноническое издание». Все остальные истории о Джейнисе или его последователях передаются из уст в уста. Наш сборник запечатлевает в письменном виде слова самых известных современных рассказчиков без малейших искажений, во всем многообразии их точек зрения, стиля, характеров, морали, комментариев и так далее. Мы хотим поблагодарить рассказчиков за любезное разрешение записать их сказания. Их имена: Мауа Самоа, Маубинги с Таити, Мауи с Фиджи, Пилуи с острова Пасхи, Телеу с Хуанхины. Автор указывается в начале каждой главы. Мы приносим извинения многим блестящим рассказчикам, которых мы были не в состоянии включить в сборник. Их труды будут использованы при составлении полного жизнеописания Джейниса с комментариями и вариантами. Для удобства читателя истории расположены в хронологическом порядке, как главы развивающегося повествования с началом, серединой и концом. Но мы предупреждаем читателя, чтобы он не ожидал последовательного и цельного изложения, так как некоторые части длинные, а некоторые короткие, одни сложные, а другие простые, в зависимости от индивидуальности рассказчика. Редакция, безусловно, могла бы сократить или расширить определенные главы, приведя их к одинаковому объему и наделив своим собственным качеством порядка и стиля. Но мы предпочли оставить притчи в оригинальном виде, чтобы читатель мог ознакомиться с описанием хождения, не прошедшим никакой цензуры. Это будет справедливо по отношению к рассказчикам и позволит передать правду о Джейнисе, о людях, которых он встречал, и о странном мире, с которым он столкнулся. Редакция дословно повторила повествование рассказчиков и без изменения привела два письменных памятника, ничего не добавив и воздержавшись от замечаний. Наши комментарии содержатся лишь в последней, завершающей главе. Теперь, читатель, мы приглашаем тебя познакомиться с Джейнисом и отправиться с ним в путешествие через последние годы Старого Мира и первые годы Нового. Глава первая. Джейнис отправляется в путешествие. Записано со слов Маубинги Стаити. На 25-м году жизни героя произошло событие, роковым образом повлиявшее на его судьбу. Чтобы пояснить значение этого события, сперва необходимо рассказать кое-что о нашем герое. А чтобы понять его, надо описать место, где он жил. Итак, начнем оттуда, стараясь как можно быстрее перейти к основной теме повествования. Наш герой Джейнис жил на маленьком острове в Тихом океане, на атолле в 200 милях к востоку от Таити. Остров этот, имеющий 2 мили в длину и несколько сот ярдов в ширину, назывался Манитуатуа. Его окружал коралловый риф, а за рифом простирались синие воды Тихого океана. Именно сюда приехали из Америки родители Джоэниса для обслуживания электрооборудования, снабжавшего электричеством большую часть Восточной Полинезии. Когда умерла мать Джоэниса, его отец стал работать один. А когда умер отец, Тихоокеанская электрическая компания потребовала, чтобы Джоэнис заступил на его место, что он и сделал. Судя по многим источникам, Джоэнис был высоким, крепкого телосложения молодым человеком с добрым лицом и хорошими манерами. Он взахлеб читал книги из богатой библиотеки отца и, будучи натурой романтической и чувствительной, предавался долгим размышлениям об истине, верности, любви, долге, судьбе, случайности и прочих абстрактных понятиях. В силу своего характера Джоэнис представлял себе положительные моральные нормы как нечто обязательное и думал о них всегда только возвышенно. Жители Манитуатуа, все полинезийцы Стоити, с трудом понимали таких людей. Они с готовностью признавали, что добродетели – это хорошо, но при малейшей возможности предавались порокам. Хотя Джоэнис осуждал подобное поведение, ему нравился веселый характер, щедрость и общительность манитуатуанцев. Не утруждая себя размышлениями о добродетелях, они, тем не менее, умудрялись вести вполне достойную и приятную жизнь. Постоянное общение с местными жителями не могло не оказывать влияния на характер Джоэниса, который постепенно менялся. Как считают некоторые, он сумел выжить лишь благодаря тому, что многое перенял у жителей Манитуатуа. Но об этом можно лишь догадываться. Влияние нельзя объективно измерить или оценить. Мы же ведем речь об исключительном событии, произошедшем в жизни Джоэниса, когда ему шел 25-й год. Истоки этого события следует искать в конференц-зале Тихоокеанской электрической компании, расположенной в Сан-Франциско на западном побережье Америки. Солидные мужчины в костюмах, ботинках, рубашках и галстуках собрались там за круглым столом из полированного тикового дерева. Эти люди круглого стола, как их называли, вершили в значительной степени человеческие судьбы. Председатель совета Артур Пендрагон получил свой высокий пост по наследству, но сначала он выдержал тяжелую борьбу для того, чтобы занять законное место. Прочно обосновавшись, Артур Пендрагон распустил прежний совет попечителей и назначил своих доверенных людей. Присутствовали Билл Лаунселот, финансовый воротила, Ричард Галахад, широко известный своей благотворительной деятельностью, Остин Мордред, человек с большими политическими связями по всему штату и многие другие. Финансовая империя, которую возглавляли эти лица, в последнее время пошатнулась, поэтому все они голосовали за единение сил и немедленную продажу всех владений, не дающих прибыли. Это решение, каким бы простым оно ни казалось, имело серьезные последствия. На далеком Манитуатуа Джоэнис получил указание совета прекратить операции Восточно-Полинезийской электростанции. Таким образом, Джоэнис лишился работы. Что еще хуже, рухнул его привычный уклад жизни. Всю следующую неделю он размышлял о своем будущем. Полинезийские друзья Джоэниса уговаривали его остаться с ними на Манитуатуа или, если ему так больше понравится, переехать на один из больших островов, например, на Хуахине, Бора-Бора или Таити. Выслушав их, Джоэнис удалился в уединенное место, чтобы поразмыслить над предложениями. Через 3 дня он вернулся и объявил всем собравшимся о своем намерении отправиться в Америку, на родину предков, чтобы увидеть собственными глазами чудеса, о которых читал, и, возможно, найти там свою судьбу. Если окажется, что судьба его не там, он вернется к народу Полинезии с чистой душой и открытым сердцем, готовый к исполнению любых обязанностей, которые на него возложат. Люди оцепенели от ужаса, когда услышали об этом, ибо американская земля слала более неведомой и опасной, чем сам океан, а обитатели ее считались колдунами и магами, способными хитроумными заклятиями изменить даже образ мышления человека. Им казалось невероятным, что можно разлюбить коралловое побережье, лагуны, пальмы, каноэ с балансирами и все такое прочее. Тем не менее, подобное случалось и раньше. Некоторые полинезийцы, отправившиеся в Америку, попадали под ее чары и никогда оттуда не возвращались. Один из них даже посетил легендарную Мэдисон-авеню, но что он там нашел, осталось тайной, ибо тот человек больше не заговорил. Тем не менее, Джоэнис твердо решил ехать. Он был помолвлен с Анделайо, манитуатуанской девушкой с золотистой кожей, миндалевидными глазами, смоляными волосами, невероятно пикантной фигурой и манерами, говорившими о хорошем знании мужчин. Джоэнис предполагал послать за Танделайо, как только обоснуется в Америке, или вернуться к своей невесте, если судьба окажется к нему неблагосклонной. Ни одно из этих предположений не встретило одобрения у Танделайо, и она обратилась к Джоэнису на преобладавшем в те времена местном диалекте со следующими словами. «Эй ты, глупый белый парень, хочешь плыть в Мелику? Зачем? Эй, разве в Мелике больше кокосовых орехов? Длиннее пляжи? Лучше рыбалка? Нет. Ты думаешь, может быть, там лучше Чумби-Чумби? Так нет. Будет лучше, если ты останешься здесь со мной, клянусь. Вот таким образом красавица Танделаю воззвала к разуму Джаяниса, но тот ответствовал ей. Любимая, ужель ты думаешь, что я хочу покинуть тебя, воплощение всех моих грез и средоточие желаний? Нет, зеница ока моего нет. Отъезд наполняет меня скорбью, ибо я не ведаю, какой урок поджидает меня в холодном мире на востоке. Знаю лишь, что долг мужчины толкает меня вперед, к подвигам и славе. А если велит судьба, то и к самой смерти. Только поняв великий мир, смогу я вернуться и провести остаток дней своих здесь, на островах. Прекрасная Танделаю внимательно выслушала его речи и глубоко задумалась. И обратилась девушка к Джоэнису со словами простой народной мудрости, передаваемой от матери к дочке с незапамятных времен. «Послушай, малый, я думаю, все вы белые одинаковы. Сперва вы делаете чумби-чумби с маленькой вахиной, и это хорошо, а потом вас тянет на сторону, я думаю, чтобы сделать чумби-чумби с белой женщиной. Клянусь. И все же пальмы растут, и кораллы тоже растут, но такой мужчина должен умереть». Джоэнис мог лишь склонить голову перед древней мудростью островитянки. Однако решимость его не дрогнула. Он знал, что ему суждено посетить Америку, откуда прибыли его родители, принять уготованную судьбу и смириться с непостижимым роком, который лежит в засаде для всех мужчин. Джоэнис поцеловал Танделаю, и она заплакала, поняв, что слова ее бессильны тронуть этого человека. Окрестные вожди устроили пир в честь Джоэниса, где подавались островные деликатесы – консервированная говядина и консервированные ананасы. Когда на остров пришла торговая шхуна с обычным еженедельным грузом рома, они печально простились с любезным их сердцу Джоэнисом. На этой шхуне Джоэнис, в ушах которого все еще звучали туземные мелодии, прошел мимо Хуахиня и Бора-Бора, мимо Таити и Гавайских островов и, наконец, прибыл в город Сан-Франциско на западном побережье Америки.